Глава 8. При всей их невероятности, мнимые заграничные гастроли Дмитрия Векшина тем более льстили цеховому тщеславию столичного дна, что уж казалось временами, навеки миновала пора великих свершений. В связи с отмиранием строя шальных богатств и сословие денежных воротил всего за несколько лет успело измельчать искусство быстрого обогащения. Блатным тузам, чьих следственных материалов хватило бы на отраслевую диссертацию, оставалось либо ржаветь от безделья, либо выбираться за добычей на мелкую воду, где их ловили за руку обыкновенные рыночные тетки. Уныние и растерянность охватили московскую плутню, когда за один незабываемо пасмурный денек посреди зимы оборвалась по пустякам едва наладившаяся карьера котики «Ярое око». Сгорел на слитке фармазонского золота Василий Васильевич и прикрылась мельница тихого Бенчика. Владелец кое вскоре был выслан в полярную местность, совершенно непригодную ни для расшатанного здоровья, ни для его кипучей деятельности. На другое же утро после тех прискорбных событий курчавый Донька порадовал Доломанову известием, будто никогда не уезжавший за рубеж Векшин только что погорел на громе с раскатом в одном провинциальном госпирте. Причем удирал от погони через городскую площадь, полную воскресной публики, и на штанах у него висела комнатная левретка местной непманши. «Видала, небось, нету злей этих маленьких трясучих собачонок», — говорил Донька тоном ленивого безразличия, рассчитывая унижением соперника приблизить час собственного торжества. «Такая, ежели пристынет, ее только с мясом оторвешь». «Кто это рассказывает? Один подлец лжет, другой за ворота носит», — стоя в полоборота, обмолвилась Доломанова. Но в чулан прогнала не прежде, чем дослушала до конца. «Дружок Дави приезжий передавал. Он там в пивную окна сидел. Могу самого привезти». Намекал даже, будто штанов на нем вовсе почему-то и не было на Митьке. «Уж не знаю. Может, для резвости скину, хотя по осени и застудиться можно». «Так вот, Доня, сплетни этой никому не повторяй», — без выражения сказала Доломанова и отвернулась. Мускулы ее рта кривились, как отравленные. «Услышу, так тебя накажу, что и вздохнуть не успеешь». Донька лишь головой покачал, любуясь ее спокойствием. «Что ж, если от твоей собственной руки, мне мараться не к чему. Грязная рука и среди вас за 2 гривны отыщется». Вскоре случаи провалов настолько участились, что дно сперва ощетинилось, потом притихло, испуганно оглядываясь на себя. Обреченные чаще всего проваливались на деле, так что невольно возникало подозрение о тайных ушах в среде самого блата. Когда едва не засыпался всеобщий любимец и новичок на дне, Петя — ребенок, парень исключительной силы и незлобивости, то решили сперва, что его из мести хотел сжечь паук Артемий, которого тотчас потащили на счет и били, прикрыв голову детским одеяльцем. Позже выяснилось, что старика позорили зря. Каторжной суровости человек, тот и знать не мог про Петину гастроль, лишь накануне выйдя на волю, после полугодовой лёжки в тюрьме и ночь проведя в пустом вагоне. Заподозренная была Катя Перетырщица, незадолго перед тем брошенная Петей, оправдалась дорогой и странной ценой, принесла на суд в газете свои чудесные, воспетые Донькой косы и на глазах у всех швырнула посмевшему очернить ее любовнику в лицо. Кто-то выдавал с озлоблением на грани дьявольского вдохновения, словно мстил подполью лишь за то, что оно и его, мстителя, содержит в своей мрачной утробе. Черная печаль воцарилась на дне. Беседы велись опасливым шепотком. Все украдкой вглядывались в лицо соседа или собеседника. Никто не верил ни стенам, ни любовнице, ни вину, ни ночной тишине. Железный палец розыска одного за другим выковыривал из небытия даже почитавших себя в полной безопасности. И вдруг радостная молва несколько оживила застойную скуку подполья. Весть об удачном побеге Саньки-велосипеда мигом и в преувеличенно сказочных подробностях облетела уцелевшие столичные вертепы. В этом дерзком бегстве из тюремной кареты, на ходу и с роскошными приключениями, виделось предзнаменование грядущих удач. Подготовку побега упорно связывали с именем Векшина, который сам не мог это подтвердить, так как не показывался на людях. Санька же отрицал его участие лишь в той степени, чтобы не подвести высокого покровителя. Беспримерная удача и старинная векшинская дружба возносили его теперь на вершину блатного внимания и почета. Стало известно, что в период Санькина небытия Векшин выплачивал пособие его осиротевшей жене, правда, не помесячно, а единовременно, перед самым возвращением Саньки в воровскую семью. Неизвестно, откуда она добывала средства, но только Ксения пила в ту пору горькую. С беспечностью новопосвященной невинности, посещая все те подпольные щели, где бывал прежде ее муж. Разгул украсил ее щеки двумя насмерть пылающими розанами. Подорванное здоровье не выдержало налетевшей непогоды. Путь отступления к мирному житию был для нее отрезан. Просто не успела бы теперь. Зато обветренной отчаянием и опасностью лицо ее поразительно заострилось и похорошело. После короткого перерыва в счастье они снова рука об руку проходили с Санькой сквозь жизнь, одержимые не болью сожаления, не фальшивой удалью отчаяния, а какой-то темной, никем пока не разгаданной страстью. Всюду с тех пор они появлялись вместе, и замечено было, что их присутствие приносило веселье гуляке, бодрость неудачнику, счастье игроку. Временный Санькин отход толковали как хитрую уловку, заметавшую старые следы. Умея быть по-своему великодушным, Блад не напоминал этой чете о недавней чуть было не состоявшейся измене. Сапожно-колодочное заведение Александра Бабкина окончательно захерело, да после тюрьмы его с женою как-то и не тянуло назад, в милый, но тесный в конце концов и сыроватый подвал. Блатная фортуна улыбнулась побитому ею. Два мелких дела успешно сошли с Санькиных рук. В ту же неделю она подкинула несколько крохотных удачек и прочей шпане. Отныне Санькина легкая рука стала предметом не меньшего удивления, чем подметально-халуйская Донькина житьишка у Доломановой. Сам Донька почти перестал бывать в низах, как назывались на Благуше полудозволенные укромные уголки сговора и отдохновения, потому что совсем не прикасался к вину. И все умолкало при нем. Такой он стал опасный, похудевший с лица, напряженный до сходства с тетивой. Даже заочно не смела шутить молва насчет пресловутого поединка любовных воль. А все женщины почему-то ждали в газетах извещенница в черной рамочке о безвременной гибели новой звезды экрана в подворотне от ножа неизвестного злоумышленника. Сама Доломанова однажды печально пошутила Фирсову, что, наверное, по его предсказанию, умрет внезапно и в кровати. Во всяком случае, все было к тому готово. Даже закончились съемки фильма с ее участием, поставленного по фирсовскому сценарию, таким же, видимо, обезумевшим от вьюги режиссером. Когда в начале зимы картина поступила, наконец, в прокат, балованной столичной публике был предоставлен случай поворчать еще на одно посредственное кинотворение. В нем роскошная, подозрительного социального происхождения дама губила одаренного, чрезмерно пылкого поэта, посредством которого мстила главному герою, поскользнувшемуся изобретателю какой-то машины механического счастья. Всех их стремился вовлечь в пропасть старого мира подыхавший с приплясом разнузнанный толстяк-помещик, своевременно разоблачаемый прозорливым преддомкомом. От того ли, что по самому свойству кино не задерживать подолгу внимания на одной сцене, экран лучше прочих искусств скрывает находящуюся за ним действительность. Только весь зрительный зал на дневной премьере вместе с журналистами привычно аплодировал режиссерской выдумке, ловкой сюжетной логике сценариста, а больше всего порабощающе тревожной, какую иногда, несмотря на старания, никак не успеваешь рассмотреть прелести вчера еще безвестной актрисы. И ни одна душа в зрительном зале не догадывалась, что перед ней проходит та самая Манька Вьюга, тот самый Векшин, те самые Манюкин, Донька и Чекилев, чье нетерпеливое дыхание постоянно слышалось по ту сторону уличных плакатов. «Послушай, Фирсов, в чем тут дело?» — обжигая ему ухо, спросила Доломанова, чтоб не слышали соседи. «Меня снимали по кускам, и я строго соблюдала предписанные мне характеры переживания. Но целиком всю эту тараканью свадьбу я вижу впервые и не пойму никак, что же именно здесь происходит. Обычный условный восточный театр, условных пороков и добродетелей, прелестница», — отвечал Фирсов, покусывая губы. «Только он в зародыше пока. Этот театр масок, надеваемых перед выходом на сцену. Личная и частная, душа и рубище исполнителей сдаются за кулисами под номерок. Участвуют одни классические пороки и добродетели. Такое искусство выгодно тем, что не утомляет ни актера, ни зрителя. Немалое его преимущество и в том, что за время спектакля можно пробежать газетку и даже без ущерба для дела сходить в баню, если поблизости. Ах, мне это совсем не важно. Хорошее оно или дурное, но ты объясни без злости. Может быть, оно нужно? Нет. Но оно закономерно, как все людское на земле, — помялся Фирсов. Если оно просуществует 300 лет, о нем напишут почтительные книги. Сам я сторонник другого театра, но, как правило, люди зачастую не склонны менять удовольствие, пока не насладятся им до смерти. На той премьере Фирсов сидел в ложе с Доломановой. Хмуро, с видом неловкости и терпения, следил он за плоскостной игрой своих теней, из которых ни одна не сходила с экрана, чтоб на прощание до боли стиснуть в кулаке чье-нибудь сердце. Сценарий этот, написанный в негативной иронической форме, он считал своим выступлением в как раз начавшейся тогда и затянувшейся на десятилетия дискуссии о месте идей в творчестве художника, о некоторых опасностях пренебрежения явлениями духовной жизни, о разном прочем в том числе, и теперь был несколько смущен шумным успехом своего памфлета. Но странное дело, то ли опознал кто подпольную героиню, то ли проболтался соседу дежурный наблюдатель из розыска, но только во второй половине фильма вдруг как бы искра зигзагом пронизала зрительный зал. Как раз случился обрыв, и все обернулись в сторону ложи, где в обычном своем в черном, позволяя Фирсову объяснять себе что-то, недвижно сидела бывшая Вьюга. Никто и теперь не знал о ней ничего, кроме ничтожных подробностей, но даже 2-3 ноты из трепетной живой человеческой биографии, обогащенные живой кровью собственного опыта, становились основой иной музыки, несравненно умней и страстней, чем звучало с экрана. Тем временем в фильме начался главный канцелярский самум с личным участием самого товарища Егорова. Но никто не смотрел туда, и некоторые под шиканье с задних мест предусмотрительно пробирались к выходу, чтобы дождаться, ближе разглядеть Доломанову, когда та побежит, наконец, от неумеренного зрительского любопытства. «Знаешь, у них еще надолго там», — внезапно сказала Доломанова. «Поедем ко мне, сочинитель, кофе пить». «Если найдется нечто утешительное для главного страдальца», — неопределенно досказал Фирсов и прибавил, ничего не получив в ответ, что его знобит с утра. Пока Доломанова возилась в раздевалке с ботиками на виду у первого робкого еще десятка глазевших поклонников, Фирсов нанял у подъезда захудалую, припавшую на одно крыло, московскую пролетку и потом ждал свою даму на улице, завистью следя за мокрыми воробьями на заборе, проявлявшими редкий в их положении оптимизм. Гаже, чем в это время, не бывает погоды в Москве. Недавний снег превращался в стылую кашицу. Все надежды на близкий морозец и счастье таяли вместе с ним. Что-то множественно чавкало и хлюпало кругом. Сырая пакость стекла и валилась с крыш за поднятый воротник. Гулко ухало в водостоках. Мир исчезал в вечереющей мгле. Только рисовались дома по ту сторону улицы, да еще деревья, как попало, развешанные по туману. И тут у Фирсова само собою проструилось из ума в записную книжку, что лучшей поры для самоубийства не сыскать. Вдруг смутное красное пятно родилось за стволами деревьев и, поминутно заслоняемое кустами, стало приближаться из глубины бульвара. Какая-то нечаянная кроткая утеха содержалась в нем для глаза. И вот оно уже выглядело как чудо, наделявшее особым смыслом, даже высшей красотою, сезонное уныние вокруг. Подвыпивший мастеровой вел за руку дочку, прижимавшую к груди круглое, милое, красное, видимо, отцовский подарок. То был детский воздушный шар, такой симпатичный, хотя и не летал по причине сырости. Даже приходилось прикрывать его варежкой, чтоб не простудился. «На кого ты загляделся тут, сочинитель?» — раздался знакомый голос. Фирсов вздрогнул и молча полез в пролетку. Извозчик поднял кожаный верх. Вожжи плеснулись по захудалой безответной твари. Путешествие началось. Ехать было далеко и скучно, потому что, хоть и прижата была вплотную, в тот раз Доломанова в особенности далека была от Фирсова. Лишь в самом конце пути она справилась у него, о чем задумался. И тот ответил не прежде, чем прогнал из памяти все еще маячивший там детский шарик. «Не надо огорчаться тому, что чудес в продаже не бывает», — рассеянно откликнулся Фирсов. «В пасмурную погоду его может заменить мерцание души, в ком она водится, разумеется». «Знаешь, Фирсов, никогда я не понимала до конца ни книг твоих, ни тебя самого, и не только моя в том вина. Вот ты давеча насчет искусства наворчал, а ведь я так и не узнала, какое тебе нужно искусство». «Ладно», — вздохнул Фирсов и огляделся по сторонам. «Хватит ли ему времени на объяснение?» К сожалению, до места оставалось всего минут 5 езды. «Видите ли, миледи, человеческая душа — довольно странный механизм. В отличие от швейной машинки, она не выносит, например, когда в нее вводят отвертку. Она не терпит всякой химии в предохранительных от зла таблетках. Ей требуется натуральный продукт. Другими словами, она желает самолично созерцать все, из чего составлено бытие, то есть вечность, борьбу света с тьмой, начало и концы, а также все прочее, в чем требуется строгий однажды в жизни выбор и раздумье, то есть собственными широко отверстыми очами, а не в передаче оперативных творцов литераторского цеха. Человеческое вдохновение не любит иначе. Оно чахнет тогда и отмирает, не имея надлежащего благоговейного упражнения, вследствие чего из него однажды может получиться что-нибудь в высшей степени наоборот. Словом, я стою за искусство, которое делает человека лучшим вообще, а не по какой-то отдельной административно-хозяйственной или, скажем, санитарно-домостроительной отрасли. Понятно теперь, подстрекательница. «Все равно нет», — засмеялась Доломанова. Дальше некогда было объяснять. Они приехали. Фирсов соскочил с пролетки первым и самоотверженно по щиколотку в стылой простудной слякоти помог даме перебраться через лужу, подступавшую к самому подъезду.